Глава 16. Около двух недель я не притрагивался к своей книге, и это волновало меня больше, чем я мог себе признаться. Интересно, испытывала ли Лиам нечто подобное при работе над своими проектами? Потому что, как ни странно, только при написании текста я впервые испытал то ощущение, о котором мне когда-то растолковывал Лиам. Книга даровала мне некоторое спокойствие, она обещала мне ответы на вопросы, которые душили, но, помимо прочего, я испытывал чувство стыда за то, что раскрываю секреты из личной жизни своих героев. Около двух недель я не притрагивался к тексту, а потом ко мне пришла Алис. Она прислала письмо за несколько дней с сообщением о визите, но я так и не смог по-настоящему подготовиться к ее приходу. Теперь она стояла передо мной, уверенная в том, что может объявиться вот так в любой момент, и ее с радостью впустят. Я завидовал ей. Завидовал, что она не прониклась прошлым настолько, чтобы чувствовать то, что чувствовал я. Мне бы ее спокойствие, пронеслись шальные мысли. Но я забыл обо всех этих навязчивых идеях, как только увидел маленький клочок бумаги со старой запиской, найденной мною в библиотеке. Я, медленно переводя дыхание, поднес записку ближе и вгляделся в буквы. Еще тогда, в студенчестве, и когда я впервые взглянул на нее, меня поразил почерк. Он был тонким, мелким и удивительно тревожным. Буквы дергались и бежали нестройной вереницей, как будто бы автор хотел скорее покончить с изложением мысли. За столько лет края листка потерлись и слегка подернулись желтизной времени. Я не был готов к встрече с прошлым. Лучшее, что я мог сделать, чтобы избежать его, это рассматривать изящный почерк, явно принадлежавший мужчине. Я перевел затуманенный взгляд на притихшую Алис. Ей и не надо было меня расспрашивать, стоило лишь дать мне этот листок, чтобы понять, о чем я на самом деле переживаю. «Откуда он у тебя?» – спокойно поинтересовался я. Алис стала похожа на шпильку, тонкую и острую. Она выпрямилась и теперь прятала тревогу за непринужденностью. Она была в тетради Лиама, которую он дал мне для составления доклада. «И почему ты не вернула ему ее?» «Просто», — озадаченно ответила она. По смутно понятной причине разум мой тут же затуманился от гнева. Я быстро переключил внимание на принесенные ею вино и газету. «Что в газете? Возможно, мне не стоило ее показывать», — торопливо начала Алис. Я осторожно взял новенький выпуск в свои руки и внимательно изучил первую полосу. Изображение Стоунхенджа, неизвестного мне политика и еще нескольких культурных деятелей. Заголовки пестрели над каждой картинкой, кое-где буквы даже собирались в слова. Голосование, табачная промышленность, вакцинация. Под последней графой красовалась девушка в строгом пальто, стоявшая рядом с вывеской клиники. Одно из слов особенно бросалось в глаза из-за своего латинского написания «Нигил». Я перевернул страницу, затем еще одну. Никому не нужные сведения, абсолютно ничего не стоящие. Копились один за другим в кипе перелистанных страниц, пока я не дошел до того, о чем говорила Алис. Небольшой столбец в правом верхнем углу страницы венчала фотография девушки. Я едва узнал ее. Волосы собраны в туго стянутый на затылке пучок, изогнутые стрелки подчеркивают глубокие глаза, поразившие меня когда-то. Это была Эдит Белл. В ее глазах светилась решимость. В ее глазах читался вызов миру, вызов той боли, которую пришлось пережить, вызов смерти. Ни на день она не забывала того, что выпало на нашу долю, ни на день она не сдавалась в этой войне. Ее губы изогнулись в той искренней улыбке, которую я запомнил со времен нашей дружбы, и я был рад увидеть, что в Эдит сохранился ее свет. Только бескрайний океан, вот что я видел в глазах на фотографии. Не тот океан, в котором родилась нежная Афродита. Это была холодная темная стихия, покрывающая большую часть земной поверхности. Я заметил еще и то, как блестят эти глаза. Возможно, она часто плакала, а может быть, они светились от обретения долгожданного счастья. Это были глаза наверняка одинокого в душе человека. Сколько бы ни было людей в ее жизни, она могла справиться совсем самостоятельно. Я удивился тому, что всего неделю назад писал книгу о своих воспоминаниях. Смогу ли я когда-нибудь взять себя в руки и вернуться к ней? Все мои душевные излияния показались такими глупыми, и мои переживания тоже. Я был знаком с ними всего несколько месяцев, и это с учетом того, что меня нельзя было назвать эмоциональным человеком, каким была она. Я вовремя осек себя. Нельзя обесценивать свои чувства. Стальной взгляд Эдит продолжал впиваться в меня, будто бы это был совсем не снимок. Мне не сразу удалось рассмотреть все, что было на нем, и понять его главный посыл. Над улыбающейся Эдит возвышался Ален, по-деловому собранный, источающий любовь и уверенность, скорее всего, являющийся тем, кто сумел спасти последний рубеж в войне ее сердца. Я прислушался к ощущениям внутри себя. Ничто во мне не воспротивилось такому союзу. Я медленно положил газету на стол, все еще раскрытую на той самой странице, и посмотрел на тихую Алис. Встреча с ней не поразила меня настолько, насколько это сделал всего лишь один снимок Эдит. Она была символом прошлого, я это понял только сейчас. Именно она связывала мое настоящее с тем, что случилось тогда. Я вдруг вспомнил, что помимо снимка в газете, наверняка должна быть и новость, которую он иллюстрировал. Согласно статье, Эдит и Ален были совладельцами крупного архитектурного бюро в Париже на протяжении нескольких лет, а еще стали призерами одной из главных мировых премий. Я перечитал текст еще раз, а затем посмотрел на Эдит. А ведь когда-то, под самый Новый год, мы мечтали об окончании университета и об открытии собственного архитектурного бюро, где будем работать все вместе. «Как наивно и сказочно», — пронеслись едкие мысли в моей голове. «Людям непременно нужно о чем-то мечтать и строить воздушные замки». Внутренний голос напоминал едкие замечания Фергюса, и я тут же оборвал безостановочный поток мыслей. Интересно еще и то, что у Эдит это желание сбылось. Забавно, что не полностью, ведь когда-то она мечтала создать бюро вместе с Фергюсом и Лиамом. По крайней мере, так утверждал Фергюс. Вот ведь как оно в жизни бывает. Нужно, чтобы мечты непременно сбывались полностью. Не хватит одной детали, и человек уже недоволен полученным результатом. Я снова оборвал поток мыслей. И почему эта Эдит должна быть недовольна? Я обратил все свое внимание на растерянную Алис. «Кензи, я принесла это для того, чтобы ты увидел, как люди продолжают жить дальше». «Только парадокс в том, что Эдит не живет дальше. Она существует от премии к премии, прозябая на работе». «Да откуда же мне знать? Может, потому что так жил я?» Вслух я ничего не сказал. Возможно, Алис была права, и мне стоило открыть ей душу. Но мне не хотелось осквернять ее мир, который не затронула та страшная картина прошлого. «Это же Алис», — напомнил я себе, но ничего поделать с собой не мог. «Да, это в далеком прошлом», — как можно спокойнее произнес я и потянулся за стаканом воды. «Ты знаешь, что когда человек продолжает вспоминать то, что с ним однажды случилось, он все еще живет там? Ты живешь там, ты все еще учишься с ними», — продолжала она в том же духе. «Если бы это было возможно». «Это нормально, переживать из-за умершего друга и потерянных друзей», — сказал я, наливая себе воды. Мысли, обернутые в слова, резанули по слуху. Алис затихла. А так ли это нормально, если случившееся произошло больше 10 лет назад? А может, переживания вызваны совсем не этим, а виной погибшего, несправедливостью судьбы и многим другим? Например, существует ли у каждого человека на Земле миссия, и если да, то какая была у него? Я резко осушил стакан и направился к окну. «Расскажи лучше, как твои дела?» Я отдернул одну штору так, что свет залил тесное пространство зала, обеденный стол и темную фигуру Алис. Она медленно уселась в ближайшее кресло, сперва убрав устроившееся на нем пальто. Кажется, она что-то хотела сказать, но затем передумала. Я вспомнил, кто на самом деле передо мной. Передо мной та, что была уверена в своей власти над любой жизненной ситуацией, другими людьми, и я едва мог бы представить, что она робела перед кем-то. Как оказалось позже, это была всего лишь искусная игра. Вот Алис уж точно не была уверена в своих решениях. Ее бунт против золотой клетки был ничем иным, как впервые пережитым чувством конца вседозволенности. Она и ко мне сюда пришла только для того, чтобы доказать свою власть над ситуацией, конечно же, в первую очередь для себя. Уже лучше. Если честно, общение с тобой было глотком воздуха. Ничто не отвлекает от своих проблем лучше, чем решение чужих. Ты прости, если я резко влезла к тебе в душу, просто твое лицо, когда я начала говорить о прошлом, и тем более, когда ты увидел ту записку... Ее тон не выражал ни искреннего чувства вины, ни хотя бы ощущения сопричастности. Я приказал себе не отворачиваться от окна. За ним раскинулась все та же улочка, на которой пару месяцев назад я заметил гуляющую парочку. С тех пор здесь стало более людно. То тут, то там мелькали люди. У ворот парка я заметил компанию молоденьких девушек, собравшихся в тесный круг и о чем-то переговаривающихся. Эту очаровательную композицию, как будто бы так специально было задумано, огибала проезжая улица и тянущаяся вдоль нее пешеходная, по которым время от времени проносились автомобили и шли куда-то деловые мужчины. Они будто бы водили хоровод вокруг этой безмятежной, ничего не подозревающей компании кокеток. На переднем плане на моей стороне проезжей части располагались скамеечки, на одной из которых пристроилась о чем-то оживленно разговаривающая парочка. Парень чуть наклонился к девушке, а та, в свою очередь, положила изящную кисть на его колено. Улицу будто бы наполняли одни только пары или те, кто только шел к своей второй половинке. Удивительно, как одиноким людям вечно кажется, что везде витает любовь. Рад, что смог помочь, и я не держу обиды. Но не хотел бы, чтобы мои проблемы решали другие. Постарался я объяснить свои мысли как можно более откровенно. Что-то заскрежетало в груди, как будто шестеренки заржавевшего механизма спустя долгое время решили привести в работу, а смазать забыли. Вот настолько чужими мне казались эти слова. «Мы могли бы распить вино, а ты бы рассказала, что еще знаешь об Эдит. Вы же вроде были подружками». Алис не была общительной, ей взаимодействие с другими давалось трудно, но благодаря уступкам, на которые пошел я, она решила постараться и тоже приложить некоторые усилия. Я сама с Эдит долго не общалась. После института мы отсылали письма с открытками. В одном из писем она даже приглашала меня на свадьбу, но я не поехала. Я старался ее не перебивать и не стал спрашивать, почему она не поехала встретиться со старой подругой. «Ален хороший», — заверила она меня, как будто я думал иначе. «К сожалению, это не меняло того, что в жизни Эдит теперь отсутствуем мы все». Меня больше удивляет то, что она действительно увлечена архитектурой, раз занимается этим до сих пор. «Я тоже до сих пор занимаюсь», — заметил я довольно холодно. В глазах Алис сверкнуло понимание. Эдит была в этой профессии не потому, что Ален, ее муж, руководил архитектурным бюро. Она и сама любила это дело. Для нас обоих архитектура была связью с прошлым, связью с юностью. И если бы меня сейчас отправили перебирать бумаги, работать портье в отеле или куда-либо еще, мне, возможно, и не понадобились бы никакие рукописи. Я пригубил вина. Однажды Фергюс утверждал, что мы оставили в стороне тебя, а Эдит запротестовала и сказала, что ты ее подруга. Мы тогда все в это не слишком поверили. Нам казалось, что она готова каждого другом называть. Алис мило улыбнулась и посмотрела в сторону окна. Эдит умеет передать это ощущение. Знаешь, любви, что ли, когда ты правда осознаешь, что любим. У нее для всех найдется капелька любви. Я бы и не поверила, что это у нее могли отнять. Я всегда представляла себе, как было бы замечательно, если бы мы с ней познакомились, будучи детьми. «Такая дружба никому бы не помешала», — заметил я, поднимая бокал. «Хорошо, что она хотя бы у нас была», — усмехнулась Алис. Ее визит не продлился долго, и говорить мы продолжали примерно в том же ключе. Я не раскрывал того, что лежало у меня на душе, а она того, что тоже скрывала. Для нас уже даже это было большим достижением. Мы просто выпили парочку бокалов, поэтому мысли стали контролировать куда строже. Когда Алис ушла, я посчитал, что вечер прошел так, как должен, потому что с ней иначе и быть не могло. Без лишних слов и избытка алкоголя, без ненужных эмоций и долгих взглядов, без всего, что могло помешать нам в дальнейшем. И все-таки Алис перед уходом поцеловала меня в щеку, а затем, поправив прядку, назойливо лезущую в глаз, махнула рукой. Ни одна из девушек в моей жизни и никакой их жест не могли сравниться с этим. Оказавшись в пустом зале, я подумал, что ее темное пальто, стройное, будто выведенное карандашом фигура и челка, постоянно лезшая в глаза, все это вписалось бы в интерьер моей квартиры. Едкие замечания и мысли ушли на второй план. Я впервые не думал о рукописи и ничего не анализировал.